в тенистом углу игровой площадки. На всех футболки с надписью «Молден, детский центр», и все внимательно слушают руководителя, который объясняет правила игры. «Ты можешь?»